Глава 7. В этот раз меня разбудила чья-то ругань. Открыв глаза, я поняла, что по-прежнему нахожусь в своей квартире. Вот только она слегка изменилась. Все поверхности покрывала мерцающая голубая паутина. Оглядевшись, я заметила на одной из стен паука с темно-синим брюшком. Размером это чудовище было с четверть моей ладони. Прррр! Это точно сон. С запасом обойдя паука, я вышла в коридор. Там на тумбочке стояла моя сумка. Ругань доносилась именно из нее. Осторожно приблизившись, я расстегнула молнию и увидела небольшого примиленького чертенка, покрытого короткой бархатистой шерсткой, с острыми ушками, крошечным пятачком и гибким хвостиком со стрелкой на кончике. Точь в точь, как с картинок, только намного симпатичнее. Он глянул на меня круглыми черными глазенками и сердито сказал: «Но чего уставилась? Ты собираешься меня отсюда достать или нет?» Я хихикнула, запустила руку в сумку и вытащила его наружу, как котенка. В этот же момент раздался скрип. Прямо в монолитной стене, рядом с тумбочкой, открылась дверь, осветив прихожую уютным желтым светом. Глянув в проем, я увидела знакомую уже лавку. «Похоже, нас приглашают», — сказала я чертенку. Вместо ответа он вывернулся из моих рук, взлетел в воздух и рванул в кухню, прямиком, как выяснилось, к открытому окну. Однако улизнуть у него не получилось. Когда я вошла вслед за ним, то увидела, что малыш яростно пытается вылететь наружу, но его почему-то откидывает назад. «Куда собрался?» Он воинственно взвыл и кинулся на меня, но не долетел. В него буквально выстрелил пучок мерцающих нитей, пригвоздив к полу. А потом с потолка на своей ниточке-паутинке неторопливо спустился тот самый паук. Я застыла, с ужасом глядя на этого монстра, медленно проплывшего сверху вниз в сантиметрах в 30 от моего лица. Как же жутко он перебирал лапами! Спустившись на ругающегося чертенка, он принялся деловито укутывать его паутиной и успокоился, только когда на полу остался подпрыгивающий от возмущения кокон. После этого паук будто потерял к мелкому агрессору интерес и преспокойно себе заполз на стену. Мне понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Опасливо косясь на паука, вдруг не захочет отдавать добычу, я подняла кокон, на ощупь он был бархатистый и довольно приятный, и, пятясь мелкими шажками, вышла из кухни. В лавку я вошла с облегчением. Очень уж хотелось поскорее сбежать из квартиры с пауком. Стоило оказаться внутри, как дверь тут же закрылась. Что интересно, появилась я совсем не с той стороны, с которой располагался вход для покупателей, а со стороны прилавка, будто бы из подсобного помещения. Положив ругающийся кокон на первую попавшуюся поверхность, я обернулась и удостоверилась, что дверь исчезла, сменившись полками с товаром. Хотя вот в заброшенной лесной лавке она тоже, помнится, имелась. Ладно, разберусь с этим потом. Внезапно до меня дошло, что при пересечении границы между домом и этим загадочным местом сменилась и моя одежда. Теперь на мне снова был тот самый прикид из леса. Выходит, теперь это моя рабочая форма во сне? Ладно, среди всего произошедшего за последние сутки это далеко не самое странное. «Ты собираешься меня выпускать-то?» — внезапно проворчал сверток, перестав ругаться. «А кидаться больше не будешь?» — задумчиво уточнила я, ища глазами ножницы. «Не буду». В этот момент сверток сам собой раскрылся, разделившись ровнёхонькой линией по центру. Чертёнок озадаченно сел на паутине, похожей на прямоугольный кусок мерцающей голубоватой ткани, будто младенец в пеленке. «Хм, интересно. Видимо, тебя выпустили, как только ты сказал, что не причинишь мне вреда», — пробормотала я. «Да? Он с опаской покосился на паутину и взлетел в воздух, зависнув в полуметре над ней, словно боялся, что она снова может схлопнуться. «А что это было-то вообще?» «Мне и самой интересно». Я потрогала, а потом и взяла в руки паутинную ткань. Она была очень мягкой, ласково бархатистой и будто даже теплой на ощупь. Вопреки логике, хотелось потереться об нее щекой. Меня останавливала только память о жутком синем пауке. Бррр. В любом случае, выбрасывать такую красоту жаль. На паутину она совсем не похожа и так красиво мерцает, как снег на солнце. Оглядевшись, я решила положить ее на высокий стул, на котором до этого просыпалась две ночи подряд. «Эй!» — напомнил о себе чертенок с интересом осматриваясь. «А где это мы?» «Мы в моем сне», — хихикнула я. Он сделал круг по лавке, увлеченно разглядывая товары на полках. Правда, потрогать их даже не пытался, хотя я ожидала чего-то подобного. «Ну нет, никакой это не сон», — наконец подытожил он и удобно уселся на краю прилавка, свесив мохнатые ножки вниз. «Хотя местечко прелюбопытное. Никогда в таком не бывал. Мы словно находимся во всех мирах одновременно, и при этом ни в одном из них. Будто у этого места нет стабильной точки во времени и пространстве. Интересно. Могу предположить, что это блуждающая лавка. До меня доходили слухи о ней, но сам никогда не видел». «И мужик в треугольной шляпе про блуждающую лавку говорил», — припомнила я. «Новый хозяйка меня называл». Чертенок еще раз огляделся, поболтал ножками, чихнул, а потом вдруг спросил. «Так зачем ты меня поймала?» «Я? Я тебя не ловила. Сам забрался в мою сумку, а теперь еще претензии какие-то выставляет. Вот делать мне нечего, на нечистую силу охотиться». Чертенок аж подпрыгнул от возмущения. Он взвился в воздух, завис перед моим лицом и ткнул в меня пальцем. «А кто у мужика в подворотне меня забрал? Не ты? Схватила за шкирку и в сумку свою запихала, бесцеремонно!» «Мужика в подворотне?» — повторила я. Мне стало слегка не по себе. С одной стороны, в том, что я увидела во сне продолжение той истории с мужиком, ничего удивительного не было. Все-таки стычка в подворотне оставила свой эмоциональный отпечаток. Напугалась-то я тогда знатно. Вот только несуразности уже накопилось. Вроде всем мелочам отдельно друг от друга можно было при желании найти логичное объяснение, но собранные вместе они наводили на определенные размышления. «Выглядишь так, будто не понимаешь, что происходит», — заметил чертенок, снова успокаиваясь. В этот раз он решил не утруждать себя приземлением на прилавок и вольготно развалился прямо в воздухе, не испытывая при этом ни малейших неудобств. «Так и есть», — задумчиво подтвердила я. «Ты ведь мне снишься, да? И ты, и лавка. Очевидно, что тот психопат в переулке меня напугал до чертиков, то есть до чертика. До одного конкретного чертика, да. А на самом деле тебя там и не было. Я просто сделала вид, что пихаю кого-то в сумку, чтобы тот мужик отвязался. Кто в здравом уме будет чертями сумку набивать?» «Не понял», — опешил чертик. «Ты что, не видела, кого поймала?» «Неа». «Не верю. Зачем тогда потом не дала сбежать? Я в окно хотел вылететь, а из-за тебя не смог. Хочешь сказать, что это тоже не ты?» Он сердито стегнул хвостиком в воздух, как кнутом. «Понятное дело, не я. Это паук. Он тебя поймал и в паутину замотал. Наверное, принял за мохнатую и на редкость упитанную муху, которая летает по кухне и ругается». Я хихикнула. Никогда в жизни не вела более бредового разговора. Чертенок озадачился. Он подумал, почесал макушку и уточнил. «Это ж как надо запустить свое жилище, чтобы завелись такие пауки?» «Эй!» — обиделась я. «Вообще-то у меня чисто, а паук — такой же глюк, как и ты. Вот только не надо сейчас говорить. Это же как надо запустить свое психическое состояние, чтобы завелись такие глюки. Чертенок посмотрел на меня и внезапно начал хохотать. Он упоенно заливался смехом, колбаской катаясь в воздухе взад-вперед и утирая крошечными кулачками слезы. «А ты что, сам-то не видел, кто тебя в паутину запеленал?» — невольно улыбаясь, уточнила я. «Нет, ой, не могу. И-и-и-и. Он меня пузом к полу припечатал, а заматывать с головы начал. А-а-а!» «Да, кажется, у мохнатого сквернословы истерика. Ну ладно, подождем, пока отсмеется».